Глава третья. То было не признание, а вопль, исторгнутый в приступе отчаяния. Генрих три раза прокручивал запись. У постели Агнесы склонялись врачи. Она вырывалась из их рук и кричала: это я убила его, я убила». К ее голове поспешно прикладывали вибратор. Под действием излучения она успокаивалась, замолкала, закрывала глаза. Вибратор осторожно отводили от головы. Агнесса некоторое время лежала в беспамятстве. Потом сознание возвращалось, она поднимала веки, осматривалась, что-то вспоминала и впадала в ту же истерику, рыдала, металась в постели, хотела вскочить и куда-то бежать. «Это я!» Рой выразительно посмотрел на Генриха. «Прокрути теперь ее бред», — попросил Генрих. Бред был однообразен, как и вопль, в нем повторялось одно и то же. Около стены, украшенной картиной, изображавшей лес, стоял Томпсон. Его голова пропадала среди тесно сгрудившихся древесных стволов, а ноги были в комнате. Он надвигался, выпятив грудь и откинув назад голову, отделялся от стены, медленно печатая шаг, шел в комнату. Он хохотал. В зале, где сидели братья, с Арманом возникал его голос. Томпсон ликующе восклицал: «Теперь ты видишь, теперь ты веришь!» Он падал на колени, он стоял на полу на коленях и протягивал руки. Весь экран был заполнен его двумя руками, двумя властными, настойчивыми, радостно простертыми вперед руками. И вдруг все пропадало в темноте, а потом темнота рассеивалась, и Томпсон стоял у стены, как бы наполовину в стене, и медленно отделялся от нее и снова надвигался, ликующе хохоча. «Ничего ни до, ни после этой одной сцены», — подвел Генрих итог повторному просмотру бреда. «Есть ли смысл в такой фрагментарности видения?» «Несомненно, есть», — уверенно заявил Рой. «Запоминаются самые поразительные события. Очевидно, сцена с такой силой, врубившаяся в память Агнессы, есть самое поразительное воспоминание». Арман не согласился с Роем. В любой сцене, даже в простом пейзаже, имеется свой сюжет. Какое-то самое важное содержание. Но нам совершенно неизвестно, для чего появился Иван у Агнессы. Что между ними произошло, мы видим, что он возникает в ее комнате, но как он вел себя там? А это, мне кажется, самое важное. Генрих спросил Армана: «Ты осматривал комнату Агнессы? Стена нормальная? Плотные стеновые блоки. Картина... Авторский экземпляр тропического пейзажа Нормана Макмиллана, художника из средних, и, как я узнал, картина находится в комнате лет 10. Агнесса к ней, несомненно, пригляделась. Почему же с такой жуткой отчетливостью воспроизводится в ее бреду каждая деталь каждого дерева?» «Я настаиваю, что Агнесса запомнила самое важное», — продолжал Рой. «Значит, приход к ней Томпсона был важнее, чем то, что он потом у нее делал. Почему это так, а не иначе, не имею представления. Ты ничего не хочешь сказать, Генрих?» Генрих нервно дернулся, как будто вопрос брата застал его врасплох, и неохотно ответил: «Что я могу сказать? Мы расследуем обстоятельства гибели Ивана Томпсона и хорошо знаем, что она совершилась в камере короткофокусного гравитационного агрегата. А бред Агнессы, обвиняющий себя в убийстве Томпсона, показывает нам странные сценки в ее будуаре. Связать эти два события я пока не могу». Арман обратил внимание братьев на то, что развертка бреда во времени показывает примерно тот же час, когда в лаборатории совершился гравитационный взрыв. К сожалению, анализ видений больного мозга далек от совершенства, и погрешность в 10-15 минут лежит в пределах точности измерений. Но при любых неточностях несомненно, что оба события, появление Томпсона у Агнессы и его гибель, по времени близки одно к другому. Его предположение: Томпсон своим приходом вызвал гнев у Агнессы, она пожаловалась жениху, и Рорик, разозленный, расправился с академиком, едва тот вошел в испытательную камеру. При такой версии понятно, почему Рорик и его невеста оба признаются в преступлении. «Версии, версии», — с досадой сказал Рой. «Мы сидим в кабинете и строим гипотезы, которые могут быть опровергнуты первым же словом Арутюняна или Агнесса». «Можно попросить врачей привести больных в сознание хотя бы на краткий срок», — сказал Арман. «Что до Агнессы, то это довольно просто. У нее, кроме нервного потрясения, другого заболевания нет. С Рориком сложнее, но жизнь его вне опасности, значит, можно надеяться и на возвращение сознания». «Давайте разделимся», — предложил Рой. «Арман продолжит выяснение технических обстоятельств аварии, а я с Генрихом попробую получить от Рорика и Агнесса объяснение более внятное, чем покаянное бормотание и истерические вопли». Генрих поморщился. «Ты превращаешь меня в настоящего криминалиста, Рой. Я все-таки физик, а не следователь. Предпочитаю помогать Арману. Боюсь, что физика гибели Томпсона тесно связана с психологией, если не прямо определяются ею», — холодно сказал Рой. «Распутать психологические загадки труднее, чем выяснить просчеты в конструкции гравитационного агрегата. Один я тоже не хочу браться за такое дело».